аж встал из-за стола, чуть не опрокинув его. «Все отдам!» Разговор с мичманом Евграфом Ивановичем Коровкиным сегодня в ресторане прошел по системе «Дайте, господин Шабарин, мне хоть что-нибудь». Я услышал историю про старенькую маму, которая плохо расторговалась прошлым скудным урожаем, про то, что поместье пришлось заложить. И вот теперь уход из флота как последствие бойкота флотских офицеров. Если я правильно понял, то этот молодой дворянин считает свое положение безнадежным. Внешне он, как сказала Лиза, приятен и мил собой. Конечно, и Коровкин может взбрыкнуть и отказаться от женитьбы на бывшей проститутке. Хотя не мог я представить того мужчину, которому не приглянулась бы Маша. Она красавица, могла бы конкурировать за мое сердце и другие органы с Лизой, если бы не фактор брачного расчета. А приданное огромное. «Есть у меня жених для Марии Александровны», — усмехнулся я. «Приятный юноша, мичман», — поддержала наш разговор Лиза. Ее оценка пришлась кстати. Архитектор сразу смягчился, тревожные складки пропали со лба. «Завтра познакомитесь и можете с нами же отправиться в поместье», — сказал я, и, желая закрыть тему от чего-то мне неприятную, обратился к женщинам. «Дамы, а как продаются чемоданы и женские сумочки?» «Олимпия Тяпкина великолепна! Она продает все, что мы поставляем!» С огоньком в глазах стала рассказывать Эльза, а Лиза то и дело ее перебивала. «Да, скоро и бренд «Ля Рус» может стать знаменитым, а значит, появится возможность добавлять в цену изделий брендовую наценку. Именно под такими бирками выпускаются все чемоданы и сумочки. Пока что производство еще штучное, но 8 работников наняты и уже получают достойную зарплату. Нужно думать, как механизировать хоть какой-нибудь процесс. Но что важно, чемоданы есть, прибыль в наличии. Дамы довольны. Екатеринослав бурлит.